Глава третья. «Ты что?» Дмитро просыпается от знакомого ласкового прикосновения маленьких пальцев, от горячих капель, падающих ему на щеки. И вдруг со страхом, приподнявшись на постели, видит глаза Югины до краев, как два озерка, полные слез. Мокрые ресницы слиплись и нервно дрожат, подбородок и щеки подергиваются. Жена молча обнимает его за шею и прижимается лицом к его небритой щеке. Слезинка падает Дмитру в глаз, и его веко тоже начинает дрожать. «Ты что?» — спрашивает он, и сам пугается собственного голоса. Боль сводит ногу. Тихо. На стеклах гаснут солнечные лучи, и комната наполняется мрачными тенями, как перед грозой. На дворе зашумели вишни, и голубовато-зеленого цвета за окном как не бывало. Только сизая мгла заслоняет день. Дмитро ощущает биение Югининого сердца на своей груди и терпеливо ждет, пока жена успокоится. В просвете меж двух вишен медленно проходят мужчины и женщины, необычно серьезные дети. По непривычному виду и походке людей Дмитро понимает, что случилось что-то страшное, непоправимое. «Война?» — он вглядывается в голубые блестящие озерки Югининых глаз. «Война! Фашист напал!» Она еще теснее прижимается к мужу, еще крепче обхватывает его шею теплыми руками. Больше не надо слов. Больше он не видит ни голубого взгляда, ни самой Югины. Может быть, она теперь отошла от него? Нет, скорее слилась с ним в едином дыхании. В груди что-то обрывается, и холод пронизывает его до мозга костей. Война! Какая же она? Он с ужасом пытается представить себе расплывчатые, тусклые картины на горизонте и видит по-своему, как может увидеть земледелец. Взрастил ниву не на радость, а на потраву. А ведь небывалый урожай в этом году. Старики не помнят такого. Точно из недр обновленной земли поднялась могучая сила. Хлеба стояли выше человеческого роста. Деревья в садах ломились под тяжестью плодов. Пасечники получали небывалый взяток. И всю эту землю, плодородную и добрую, уже омрачила война. Перед Дмитром вставало поле боя. Злобное железо распахивало нивы. Не солнечные облачка, а дымы пожаров клубились в небе. И не мирной заботы, не радостным отдохновением, а кровавыми трудами и вечным покоем веяло с угрюмых полей. Множество картин, одна печальнее другой, промелькнула в тот день в голове Дмитра. Но мог ли он знать, что эта война будет страшнее всего, что может возникнуть в человеческом воображении? Дмитро, что же будем делать? Воевать. Защищать родину до последнего вздоха. Югина, такое уж наше дело. Либо работать, либо воевать. А как же ты? Вылечусь и на фронт. Не сидеть же возле твоей юбки. Он спохватился, что жена примет его горькую шутку за укор, и не ошибся. По лицу ее проскользнула тень обиды, и она, подавив вздох, молча с жалостью посмотрела на мужа. Он долго подыскивал нужное слово, чтобы загладить неловкость, но не смог найти. И, незаметно забывая о жене, снова перенесся мысленно в ту неведомую даль, где и ему были уготованы свое место и своя судьба. Ну как тут не подумать? Судьба, где ты? В хату вошли Дакия и Андрей. Лицо матери было темнее ночи. Как может сразу перемениться человек? Дмитро перевел взгляд на сына. Тот задумчиво стоял у дверей, стройный, белокурый, и рядом с ним лицо бабушки показалось Дмитру еще более скорбным. «Где Ольга?» Хотелось, чтобы в эту минуту вся семья была в сборе. Югина вышла и вскоре вернулась с дочкой. Девочка тихо подошла к отцу и стала, потупясь, возле постели. «Ты что, доченька?» Два грустных василька глянули на него и снова спрятались под темными ресницами. Молча стояла семья вокруг хозяина дома, точно прощаясь с ним. Дмитро обвел всех долгим-долгим взглядом и тихо проговорил. «Печалью беде не поможешь. Слезами от горя не отплачешься. Головы терять нечего. Не нам одним худо теперь». Держитесь же друг за друга, какие бы бури ни бушевали над вами. Мы сильнее всякого лихолетия. И замолчал, не хватало слов. К горлу подступил комок, стремительный поток мыслей, переживаний, чувств не вмещался в сердце. Судьба, где ты? Какой будешь? Глава четвертая. Все вокруг помрачнело в эти дни. Жены провожали со слезами мужей, матери сыновей. Все собирали в дорогу родных, близких. Детскими ручонками, девичьими губами обнимало и целовало село своих сыновей. На улице никто не садился на машины. Все шли пешком до самого леса, оглядывая родные просторы, унося их в сердце, как драгоценные сокровища. Завтрашние солдаты шли биться за эти просторы, жизнью своей отстаивать тот мир, без которого немыслимо жить, как сердцу без крови. Разные люди уходили, разные по характеру, по силе и воле. Но первой прощалась с родней молодость, буйная, как яблоневый цвет. Парни прошли по длинным улицам, задорно и гордо распевая походные песни. Вокруг стайками носились сгорающие от зависти малыши. Они больше всех убивались, что не им идти на войну, и больше всех расхваливали своих уходящих братьев и родичей. За селом новобранцы, как по команде, вскочили на машины, выпрямились во весь рост, обнялись, взялись за руки, и песни, которые только раз в жизни так поют, широко разнеслась над бескрайними, искристыми просторами хлебов. Сильный и трогательно печальный тенор, надрывая душу, поднимался к самому небу. И едва успевали молодые басы повторить припев, как запевало уже снова наполнял поля неповторимым трепетом. И провожающие долго не расходились с дороги, взволнованные прощанием, песней, думали о завтрашнем дне. Мобилизованные старших возрастов уходили более задумчивыми, суровыми. А если при этом жена принималась голосить, иной призывник, глядишь, и сам не выдержит, нахмурится, гладя рукой детскую головку, а то и слезу пустит. Варивон сразу же накричал на свою родню. «Что вы по мне, значит, поминки справляете? Не дадут человеку спокойно стопку выпить». Вот угодил в слезы, как в росу. И откуда их столько? А ну, чтобы черти гитлеров в смоле кипятили. Выпьем за нашу удачу. Пей, старуха, — крикнул он Василине, — а то водка от твоих вздохов прокиснет. С Дмитром он попрощался спокойно, только все косился на жену, которая и в гостях не выдержала, заплакала. Жаль, Дмитро, что мы не вместе идем. С таким, как ты, горы бы своротили. С тобой хорошо и работать, и чертей бить, и водочку пить. Станем рядом, и никаким железом нас не перешибешь. Спасибо на добром слове, — растрогался Горицвит. Еще, может, встретимся. Встретимся. Не на войне, так после войны. Я умирать не собираюсь. Он посмотрел на друга с твердой уверенностью. Думаешь, утешаю себя? «Верю, значит, никакой леший меня не возьмет. Вот посмотришь на другого, зло берет. Был человек как человек, а тут вдруг в один день разлезается как тесто. Тьфу ты, окаянный, думаю. Не то возле квашни тебя зачинали, не то тебя лихорадка трясет. Я такому и в морду дать готов».